Внимание, шокирующая новость. Один из местных недоразвитых ютуб-блогеров с 23-сантиметровым хреном, а именно автор канала «Платим кредит. Суровые будни», решил ебануть тему с чат-рулеткой. Так вот, если это видео надерет 10 тысяч лайков, то стриму быть и я покажу свои сиськи. Леха красавчик.